Дорогие братья и сестры, перед молитвой хотел поделиться словом. Оно очень ответственно всегда говорит то слово. Я вот понимаю, дорогие братья и сестры, что сегодня мы вспоминаем страдания нашего Господа, возвещаем Его смерти. Никогда так не собиралось много народу, когда провожают кого-то в вечность, когда приезжают и все родные, и близкие из далеких мест, чтобы помянуть, чтобы вспомнить доброе. И сегодня мы с вами тоже будем вспоминать и возвещать смерть нашего Господа, но не просто заглядывая вот в прошлое, нет. Мы, совершая эту заповедь, и смотрим в будущее, потому что Он умер на кресте за наши грехи, но и воскрес для нашего оправдания. Я хочу прочитать место, которое часто мы читаем и на вечере, это 1 Коринфянам 11 глава. И я прочитаю некоторое только место, это с 24 стиха. «И возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите сие, есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чаша после вечерии сказал, сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостойно виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Читая это место, я понимаю, что сегодня мы собрались для того, чтобы вспомнить страдания нашего Господа, прикоснуться и к хлебу, и к вину. Но есть, дорогие друзья, здесь предостережение. Подобно как вот Бог напоминал в Евангелии о готовности ко встрече с Господом, напоминая нам и в притчах о десяти девах, которые только Бог мог определить, кто из них был мудрый, а кто был немудрый. И в этой притче напоминалось о том, что каждая душа, она должна была готовиться к этой встрече. Но как? Она должна поправлять свой светильник. Это было неотъемлемой частью. Не просто то, что там есть, и довольно с этого. Нет. Бог стоял у дверей, как в образе жениха. Он внимательно смотрел, кто как готовился к этой встрече, кто как относился к заповедям, кто как относился к служению, как относился к Нему. Это был внимательный обзор, дорогие друзья, и вы сами можете вспомнить, что какой печальный был финал для многих, которые не заботились о том, чтобы их светильники были наполнены и горящими. Сегодня, может быть, мы об этом не так можем и вспоминать, потому что порой ослабляется наше восприятие и наше понимание о том, что скоро грядет Господь, и неминуемо будет встреча, независимо, веришь ли ты или не веришь, независимо от того, как ты относишься, но встреча будет. Но какой она будет, это зависит от того, как ты в этой земной жизни Ему служил, как ты относился к святыне Его. Второе напоминание, оно тоже в притче говорится о рабах, которым были даны таланты. Это особый род служения, приумножения. И тоже мы заметим, что не каждый. Один усердно закапывал, другие с усердием приумножали его. И это приумножение их влекло к тому, что они ждали своего господина, чтобы показать ему, в этих образах таланта, насколько они усердно старались, насколько они прилагали свое старание к тому, чтобы угодить Ему, чтобы прославить Его, показывая те таланты. Но и смотрите, когда мы подходим к заповеди Божией, к вечере, есть одно напоминание, я его прочитал 26 стихом, «И всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». И опять вот этой строчкой идет напоминание, что мы будем совершать это служение, это священнодействие, доколе Он придет до встречи с Ним. И сегодня, друзья мои, это напоминание идет, доколе он придет. А как же нам тогда надо совершать, чтобы вот в любой момент быть готовыми ко встрече с ним? Мы здесь читаем: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Написано: «Да испытывает человек». Что он должен испытывать? Напоминание, что каждый должен испытывать и свое дело, и свое служение. И каждый должен, дорогие друзья, испытать себя в чем? Что его позиция и жизнь праведны в глазах Господа. Что Бог оценивает не по внешним признакам. Он оценивает не нас не с друг с другом. Он оценивает, братья и сестры, именно со своими совершенными нормами праведности. Именно такой подход у Бога. У него есть свой отвес, по которому он оценивает каждого. Служитель ли ты, рядовой ли ты, член церкви, неважно. Отвес, он равен для каждого. Луки в 11 главе, 35 стихом говорится: «Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». То есть, братья и сестры, понимая, что «Итак, смотри, смотри внимательно за своим хождением пред Богом, осуди свое сердце, загляни туда, ты его сам должен испытать его». Насколько ты близок к Богу, настолько и будет у тебя сильное переживание и сохранение вот этой чистоты. Ты не будешь дожидаться, когда кто-то скажет тебе: «Ты виновен», но само сердце, очищенное Богом, оно будет стремиться к этому очищению. Что мы должны испытывать, дорогие друзья? Первое – это мое отношение к Богу. Не изменилось ли оно? Даже за прошедшую неделю. Насколько оно остается предано Ему. Испытывать, верили мы, насколько действительно я доверяю Слову Господнему. Испытывать свое отношение к святым, к ближним, насколько оно правильно. Вспоминая текст Писания, когда Самуил говорил Саулу: «Немалым ли ты был в глазах твоих?» «Немалым». Если в мое внутренний мир, он говорит о том, где-то в тайниках своего сердца я всегда в отношении к ближнему стою на высоте, это позиция отрицательная. Она ведет к разрушению мира с Богом. Немалым ли ты был в глазах твоих? Как бы хотелось, чтобы каждый из нас мог взглянуть в свое сердце и сегодня сказать: «Господи, здесь вот бы мне хорошо было поправить, здесь я бываю и не прав, здесь у меня не получается». Потому что если и в этой земной жизни мы будем проявлять эту легкость и эту беспечность к собственной душе, я думаю, что каждый окажется у своей цели. Господь говорит о том, еще раз напомню: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет». Он и говорил, что не буду пить вина, доколе не будет эта праздничная встреча Агнца с Церковью Своей. Это доброе желание, чтобы, когда он придет, собрать своих святых у праздничной трапезы и прославилось имя Господа там. Дорогие друзья, а сегодня мы будем тоже прикасаться к святыне. Это не просто атрибуты, это не просто для нас какие-то особые предметы. Нет, друзья мои, это напоминание нам о теле, это хлеб и вино, о его крови Нового Завета. Как ты прикоснешься к нему? Это ответственность твоя перед Богом. Дорогие мои братья и сестры, мы будем внимательны к этому. И если сердце осуждает нас, то я полагаю, что здесь нужно и воздержаться. Потому что мы не перед человеками ходим, мы пред Богом ходим, пред нашим Спасителем. И Он зорко смотрит на каждое сердце. Как ты прикоснешься к святыне? Как ты отнесешься к Его смерти? Как ты отнесешься к Его искупительной жертве? Аминь. Помолимся.